Поэтому, зная возражения специалистов, Маркони попросту отмахнулся от них. И хотя он был неправ с точки зрения господствующих взглядов, ему удалось в 1897 году осуществить свою идею. Ни Маркони, никто другой не догадывались тогда о существовании особого слоя атмосферы ионосферы, которые способны отражать радиоволны, возвращая их к Земле. Ионосфера была предсказана в 1902 году американским и английским учеными, в честь которых и названа слоем Кеннели-Хевисайда. Пример поучителен. Зная Маркони законы распространения радиоволн фундаментально, он, может быть, и не рискнул бы пытаться передавать сигнал через Атлантику. Во всяком случае, оставаясь в рамках строго логических рассуждений, изобретатель едва ли получил бы результат. А с другой стороны, не будь одержимого дилетанта Маркони, возможно, пришлось бы подождать и с открытием ионосферы. Ясно, что передача сигнала через океан подтолкнула выдвижение гипотезы об особом отражающем слое атмосферы. Аналогичная ситуация сложилась в 20-х годах нашего века, когда американский физик Лоренц выступил с идеей создания циклотрона, установки для ускорения некоторых элементарных частиц. Автор встретил мощное сопротивление специалистов, полагавших, и не без оснований, что циклотрон не будет работать ввиду очень малого коэффициента полезного действия. Логически рассуждая, они были правы. И тем не менее установка заработала. Оказалось, что заявили о себе никем не предвиденные эффекты. Магнитное поле, возникавшее при определенных режимах работы циклотрона, вносило дополнительную энергию, избавляя прибор от низкого КПД, которое предсказывали ученые. Наконец, еще одно свидетельство того, насколько бывает порой полезным, когда первооткрыватель преодолевает барьер специальных знаний тем, что просто их не знает. Здесь мы вернемся к обстоятельствам, сопровождавшим открытие Селье явления стресса. Напомним читателю, что тогда Селье, еще молодой человек, задумался, почему медицина бросает все силы на распознавание и лечение конкретных проявлений болезни и не обращает внимания на общие признаки, сопровождающие каждую болезнь. Его взгляд еще не был искажен общепринятыми установками медицинского мышления, и потому он заинтересовался этим. «И если бы, — пишет Селье, — я знал больше, я бы никогда не стал задавать вопросы. Ведь все происходило так, как должно быть, то есть как делает хороший врач». Однако неискушенному в науке уму было непонятно, потому что он просто не знал. «Зная я больше, — заключает Селье, — меня наверняка остановило бы самое мощное препятствие на пути к совершенствованию — уверенность в собственной правоте. Имея он время поглубже войти в науку, ему бы все разъяснили современные медицинские теории. Отсюда и опасность узкой специализации. Известный американский миллионер Форд, очевидно, имел основание, чтобы заявить: «Специалисты вредны, ибо они скорее других найдут недостатки новой идеи и выдвинут тысячу возражений против, чтобы загубить любое хорошее дело. Они очень умны и опытны, что в точности знают, почему нельзя сделать того-то и того-то. Они видят пределы и препятствия». Как стопроцентный предприниматель, Форд извлекает из этих рассуждений практические выводы. «Если бы я хотел, — заявляет он, — убить своих конкурентов нечестными средствами, я предоставил бы им полчища специалистов. Получив массу хороших советов, мои конкуренты не могли бы приступить к работе». Кое в чем Форд, по-видимому, сумел обратить свои слова в действие. Он признается, например, что никогда не брал на службу чистокровных знатоков, потому что от них больше вреда, чем пользы. В наши дни осторожный специалист, желающий избежать ответственности за принятие решения, имеет еще одну лазейку, порожденную особенностями современной науки. Новая появляется ныне обычно в пограничных районах на стыке проблем и направлений. Сплошь и рядом трудно определить, где кончается одна отрасль и начинается другая. Знающий свой предмет специалист тонко изучил все его стороны, великолепно ориентируется в деталях, постиг литературу. Такой человек, начиненный, по выражению Винера, своим профессиональным жаргоном, всегда готов любой вопрос, хотя бы чуть-чуть переступающий узкие рамки его профиля, оценить как состоящий в компетенции соседа. Сосед же работает через 3 комнаты дальше по коридору. К нему и надлежит обратиться. Но нет уверенности, что тот признает это входящим в круг его интересов и не посоветует пройти еще дальше. Недаром же говорят, что нынешние специалисты часто похожи на замурованных отшельников, которые общаются друг с другом на непонятном наречии.